У самого дома Алексей опять замешкался. Вдруг совершенно точно показалось, что дома что-то случилось за это время, пока его не было, что теперь уже там знают. Что знают, он не позволял себе произнести даже мысленно. Дома оказалось, что из Ташкента приехал отец. 2 января. В этот день ему везло. Дело, возможно, было в том, что суета, которая исчезала в нем на Новый год, все не появлялась. Ему как-то безразлично было, удастся ли то или иное школярское его дело, и все складывалось как-то само собой и как нельзя лучше. Да, и институт был сегодня несуетный, малолюдный, полутемный. Никто никуда не спешил. И те, кто вынужден был сегодня появиться, словно бы еще не растеряли праздника, жили тихо. С самого начала оказалось, что пришел он, кстати, к самому моменту, когда опять начали переписывать контрольную. Народу было совсем немного, и преподаватель был всего один. Та самая Большенцова, красивая женщина. Все было не так торжественно, Большенцова без конца выходила, и Алексей, не спеша и будто не трудясь, даже не заметив, как это у него получилось, все не то списал, не то сам решил, но вышло чисто. После этого ему уже все удалось. Тут есть, куда бы он ни приходил, что-то странное. То есть везде, где он оказывался, там оказывался именно тот, кто ему был нужен. Все эти ученические заторы и заторчики разрешались быстро и как бы сами собой. Он все уладил и достал какие-то конспекты, которые так нужны ему были. Все так шло, и когда вдруг что-то совсем уже мелочь сорвалось, кого-то там не было, что ли, или только что вышел, он понял, что грех дальше испытывать судьбу на сегодня хватит. И за первой неудачей может, как всегда, последовать следующее и следующее, и начнется отвратительная такая цепочка, и это уж факт, не стоит портить день. И, не потерпев поражения, храня в себе поразительную сегодняшнюю легкость удачи, он покинул институт. И все дальше было будто закона, по которому хлеб переворачивается маслом вниз, не существовало. Для Алексея это была редкость. Он всегда чувствовал особое к себе пристрастие того демона, что этим законом ведал, не выходил, так сказать, из-под тени его черного крыла. А тут подходили автобусы, и он подходил тут же, и автобус оказывался как раз тот. И в кармане у него оказалось 5 копеек, и он не страдал с кассой и сдачей, и место было у окна. Все уж как начнется, так и пойдет. Пойдет, словно радовался сам себе Алексей. Только надо все время чувствовать и самому не обрывать. Что надо чувствовать и что не обрывать, спроси его. Он даже и не сказал бы. Съездил на всякий случай к Асе, но ее не было дома. Как она и предупреждала вчера, ей надо было на Лесной быть насчет работы. Поэтому он только убедился, что ее нет, но не расстроился. То есть настроение не растерял, а наоборот, необычайно удачно сразу попал в кино. И сразу начиналось. И квартира его ожидала, а картина его не огорчила. Уже стемнело, когда он поднимался к себе по лестнице, с легким сердцем входил домой. Судя по вешалке, все уже пришли с работы, но и это его не удручило. Сегодня был тот редкий день, когда он мог рассчитывать на теплоту и равноправие стоит только ему тем бодрым голосом, который у него сегодня будет без тени лжи, рассказать маме о своих успехах и добавить живых подробностей, не надо будет видеть каменных напряженных лиц, суровых молчаний, все будет естественно, наконец. Патриархальная картина. Так надо было на обычное мамино нейтральное «ну как?» все сразу изложить, и тогда она оттает. Раздевшись, он прямо прошел в мамину комнату, здесь было темно, и только зеленела линза телевизора. И край сухих голов забыл произрастание, с чувством читал зеленый строгий человек. У телевизора сидели две темные тени, папа и мама. И Алексей сказал им голосом хорошо потрудившегося человека: «Здравствуйте». «Здравствуй, Алеша», — тихо ответили родители. Он присел на свободный стул. Так сразу начать об институте было бы неестественно. Тут надо было выдержать, потому что всегда он говорит об институте как бы неохотно, через силу, потому что, как правило, приходится темнить, а это все-таки неприятно. Так вот и сегодня надо было показать, что это только манера у него такая и не зависит от того, как успехи. Просто не любит об институте говорить. Вот и все. Но вопроса, на который он так охотно бы сегодня ответил, не было. Родители молча и очень внимательно смотрели телевизор. Бормотание, прозябание и нелепая дыра. Что это он читает? Все еще бодрым голосом спросил Алексей. Мама прикрутила ручку, но совсем не выключала. И исчез звук, но изображение осталось. «Нам надо с тобой поговорить, Алеша», — сказала она ровным и тихим голосом. Папа потупил. «Все, это конец», — сказал себе Алексей, поняв, что сейчас произойдет. Начинался кошмар. Страшнее быть уже не могло. Мама говорила. Наверное, расплывающееся ощущение поселялось в Алексее. Ему казалось, что не с ним и не о нем все происходит. То есть не происходит. Снится и не снится. Все расползалось перед ним, как сырая промокашка. И этот неопределенный разрыв ворсинки его. От этого мешался рассудок. Мамино лицо непонятно белело, обращенное от телевизора. Рот ее все говорил что-то, а потом и не говорил. А только все шевелился, словно у мамы выключили звук. Но они не выключили изображение. Лицо ее тогда удалялось куда-то в бесконечность. Становилось крохотным, неразличимым, и оттуда, издалека, что-то говорило ему мама. Отец сидел неслышно, как мышь. Какой-то другой, тоже зеленый человек, плавал в линзе, как в аквариуме. Алексей отклонил голову, линза искривилась, а человек сократился, исказился и заплавал там, как лягушка. Пузырьки в линзе увеличивались и играли зелеными краями. Мамино лицо снова приблизилось, и это можно было уже проделывать как фокус. То приближалось, то отдалялось. В аквариуме плавали уродливые человека рыбы, раздевали рты, как им и положено, молча. И все в этой комнате, едва освещенной зеленоватым водяным светом, Алексею показалось, что все они, странное такое семейство, погрузилось в какую-то влагу, и там шевелится и существует на дне комнаты банки. В аквариуме линзы. Заплавали водоросли, все побежало, побежало. Вдруг приостановилось. Какое-то существо медленно опустилось на дно и там исчезло. И тотчас другое, точно такое же,

Thank you.